Кумбер ехал все быстрее. То, что случилось потом, произошло тоже очень быстро. Вспоминая позже, Мэриан видела все с неведомо откуда взявшейся фотографической ясностью, ведь в момент событий она почти ничего не успела увидеть, потому что сидела в полутемном автомобиле и изо всех сил держала Анну. Анна стонала и вырывалась, но Мэриан оказалась сильнее. И вот когда автомобиль был в 60 примерно ярдах от арки, там появился еще один автомобиль — «Красный Остин», за рулем которого сидела Элис. Остин мчался прямо навстречу Хумберу, словно задумав протаранить его. Эффингам не сбавил скорость, а лишь нажал на сигнал и сигналил беспрерывно, но в Остине как будто не слышали. Тогда Эффингам слегка свернул, автомобиль заскользил по сыпучему гравию и съехал на обочину, прямо в заросли фуксий. До арки оставалось не больше 20 ярдов. Мотор заглох. В наступившей тишине Мэриан расслышала, как гудит мотор Остина. Элис резко затормозила и включила задний ход. Поравнявшись с Хумбером, она выключила мотор и, склонившись к рулю, посмотрела на Эффингама. Но Эффингам на нее не смотрел. Неторопливо выбравшись из машины, он отворил заднюю дверцу. Колеса утонули в черной земле, и было ясно, что понадобится трактор, чтобы вытащить автомобиль. Спектакль завершился. Эффингам протянул руки Анне навстречу. Мертвенно-бледную, коротко всхлипывающую, он осторожно извлек ее из машины. И она припала к нему посреди тишины. Он обнял ее. Закрыв глаза, прижал к себе. И они замерли в молчании. Мэриан тоже вышла. Спектакль в самом деле завершился. Мэриан ни секунды не сомневалась, что момент упущен, Анну вывести не удастся. Но даже если бы она и усомнилась, то все равно очень скоро ей пришлось бы убедиться, что это невозможно. К арке приближался еще один автомобиль — Лендровер. Лендровер медленно подъехал. Джеральд и Джеймси вышли. Джеймси остался стоять, опершись на капот, а Джеральд направился к обочине. Он обвел глазами сцену. Врезавшийся в заросли фуксий Хумбер, которому тянется прорезанная в гравии земле колея, Мэриан, стоящая по одну сторону машины, Эффингам, обнимающий Анну, по другую. Эффингам медленно разжал руки. Джеральд произнес: «Анна». Словно лунатик, она пошла к нему, споткнулась, но он успел подать ей руку и повел к лендроверу. Усадил, потом спокойно завел мотор, медленно объехал Остин и направился по дороге вверх, к дому. Джеймси остался на дороге. «Эффи». Элис открыла заднюю дверцу Остина. Эффингам ответил каким-то невидящим взглядом. Лицо его было пустым и плоским, будто с него смыли верхний красочный слой. Потом он нахмурил брови, покачал головой и пошел к машине. Сел и захлопнул дверцу. Остин тут же тронулся с места, проехал вверх, развернулся на круглой площадочке с солнечными часами, после чего поехали вниз к арке. Мэриан начала выбираться на усыпанную гравием дорогу.